Прекратите давить в себе эмоции. В разговорной речи мы постоянно употребляем выражения, которые побуждают нас к подавлению своих эмоций. Детям взрослые часто говорят: «Девочка не должна злиться» или «Ты плачешь из-за ерунды, найди серьезную причину для слез». Ребенок предпочитает прекратить плакать, чтобы его не ругали. «Если ты мужчина, прекрати рыдать». Какой кошмар! Мужчина, способный чувствовать, вовсе не обязательно лишен мужественности. Когда ребенок падает или ударяется, ему говорят: «Тебе не больно? Это ерунда». Откуда вы знаете, что не больно? Кто упал, вы или он? Таким образом, вы учите его ориентироваться на мнение других, а не прислушиваться к собственным ощущениям. В будущем именно другие будут решать за него при таком подходе. Не удивляйтесь тогда, когда на вопрос «Кем ты хочешь стать? Где учиться?» он ответит «Я не знаю». Он мог бы сказать «Спроси у моих родителей». На моих консультациях я часто слышу выражение «Я все держу в себе», произносимое даже с гордостью. Как можно этим хвастаться? Люди полагают себя сильными, а на самом деле платят утратой энергии, усталостью, плохими отношениями, бессонницей, несчастными случаями, конфликтами, болезнью. Мы сдерживаем собственные чувства, стараемся их подавить, но платим за это повышенным давлением, нервной депрессией. Депрессия часто характеризуется гневом, направленным на себя. Одна часть личности стремится задавить другую часть, заставить ее замолчать. Человек живет в постоянном конфликте с самим собой. Естественно, что он даже утром чувствует себя усталым. Это стоит дорого как самому человеку, так и обществу. Антидепрессанты, больничные, несчастные случаи, самоубийства уносят не только деньги, но и жизнь. Если ребенок не научится выражать свои эмоции с раннего возраста, подростком он может столкнуться с такими же проблемами, как Жюльет, 15 лет. Она страдала непрерывными ангинами. Она чуть не осталась на второй год в предпоследнем классе из-за постоянных пропусков. Она пришла ко мне на консультацию из-за нежелания учиться в школе и легкого заикания. Она рассказала, что ее родители развелись, когда ей было 3 года. По ее словам, она не страдала, потому что папа с мамой остались близкими друзьями и продолжали ездить в отпуск вместе ради детей. Что с ней, она не понимала. Однажды она заявила, что ее должны прооперировать из-за камней в слюнных железах. Ее сознание загнало обиду из-за расставания родителей глубоко внутрь и таким образом защищалась от травмирующей информации. Но вот тело помнило болезненные моменты и постоянно давало об этом знать. О том, что она страдает, сообщали и ее сны. Девочка согласилась попробовать залечить травму и решила понять, что скрывает ее вторая половина. Она схватилась за горло и разразилась слезами, приговаривая, что ей очень больно, и призналась: «Когда я была маленькая, я не хотела плакать, чтобы не расстраивать дополнительно маму, которая и так была несчастна. Я запретила слезам течь, и они превратились в камни». Она еще несколько раз приходила поплакать над своим грустным детством и смогла таки освободиться. В один прекрасный день все кончилось. А что касается заикания, то она смогла дать понять старшему брату, что больше не позволит перебивать ее на полуслове. Брат смеялся, что она не способна сказать ничего интересного. Девочка смогла выразить свой гнев и понять брата, и их отношения стали другими. Сегодня она не только успешно закончила учебу, но и обрела собственный голос, как в буквальном, так и в переносном смысле. Случай Жюльет показывает наглядно, что отвергнутые эмоции накапливаются и приводят к серьезным заболеваниям. Привычка давить эмоции виновата во множестве случаев заболеваний спины, горла, головной боли, проблем с желудком, аллергией. Весьма интересно эту тему развивает доктор Берни Сигель в своей книге «Послание жизни». Алекситимия – семейное эффективное расстройство, которое не позволяет детям и родителям выражать чувства и эмоции и порождает психосоматические заболевания. У некоторых подростков она проявляется в виде скарификации, нанесения самому себе ран. Крайняя степень соматизации – ментальная анорексия у юношей и девушек, постоянно контролирующих все свои проявления. Они развивают свой интеллект, но при этом их тело вопиет, поскольку они не проживают свои чувства. Далее вы услышите упражнение с письмом гнева. Это отличный способ научиться прорабатывать эмоции. Надо учиться проживать и выражать свои эмоции. Если вы испытываете трудности с этим, следует обращаться к психотерапевтам. Сегодня многие специалисты обладают серьезными знаниями, прошли глубокую подготовку и располагают большим опытом, который позволяет им подойти с эмпатией к вопросу самооценки пациента.